11-ю лекцию, посвященную теме платонизма. И сегодня мы поговорим о том, как Платон и платонизм понимают тело. На самом деле, давайте сразу, для того, чтобы быть последовательны в этом исследовании, в этом изложении, в этом размышлении, давайте сразу сделаем одно замечание, что нам представляется уж то-что, мол, а тело мы и без Платона как-то знаем. И более того, если и есть достоверные и важные данные, накопленные в новое время и доступные нам персонально, так это знание о теле. В этом отношении сознание наших современников мыслит так, что, может быть, мы чего-то, это в лучшем случае, конечно, да, если так оно устроено, что, может, чего-то мы не понимаем о душе и о духе, но уж о теле мы знаем все. На самом деле, поэтому само по себе размышление об уме, о душе, о духе и отношение всерьез к данным религии, к утверждениям религии или философии до современного мира уже само по себе является рисковым занятием, потому что, мол, мы, современники, знаем лучше обо всем. И, например, о том, что души нет, и что духа нет, и что есть только разум и некие телесные формы, но и поэтому и даже об этом говорить всерьез трудно. Но когда мы доходим до тела, тут уже, я думаю, что степень агрессивности резко повышается, потому что если Платон еще и мог что-то сообщить нам правильное о душе, но вот о теле он нам точно, считают наши современники, сообщить ничего не может. Тело мы знаем, мы знатоки тела, мы телесные, мы поставили телесность во главу угла, мы материалисты, мы создали материалистическую науку и материалистическую цивилизацию. И что нам еще слушать Платона об этом? Там, о логике, о каких-то еще других вопросах. Может, еще, ну, при каких-то обстоятельствах на уровне высшей интеллектуальной элиты мы еще готовы порассуждать. Я уж не говорю об обывателе, обыватель вообще просто считает, что он лучше других заведом по тем вот своим как бы фактам своего свиного существования, поэтому ему вообще ничто ни почем. Но если брать интеллектуальную элиту, то здесь, конечно, все что угодно о Платоне можно говорить, хотя тут тоже, конечно, все не так просто, но только не о теле. Поэтому я предлагаю еще сдвинуть некоторые границы расположения нашего консервативно-революционного интеллектуального фронта в сторону тела. Мы должны бороться за тело. Тело считается таким зоной, которая полностью принадлежит телесным. Но на самом деле и телесные говорят уж то, что от тела-то мы знаем. И на самом деле я думаю, что это совсем не так. Что те люди, которые приходят на сторону материализма, они упускают все содержание тела, что они теряют тело как таковое, а они материалистический подход ничего не объясняет нам в теле, наоборот. И поэтому даже вот если мы считаем, что мы обладаем нашим телом, то обладать может только субъект объектом, то есть знающий познаваемым. Если же мы не знаем тело правильно, а я убежден, что материализм абсолютно неправильно понимает тело, и поэтому тело как предмет изучения у него полностью скользает, так вот если мы не знаем тело, то мы познаны телом, то есть это не наше тело, это мы его. А если мы чего-то не знаем, то то, чего мы не знаем, скорее всего, знает нас. И в этом отношении здесь очень важно понять, что такое платонизм изначально, что такое традиционное, религиозное, христианское отношение к телу. Тело – это объект нашего внимания. Мы на него смотрим, мы его исследуем, мы его пытаемся определить, описать, изучить, исправить или как-то усовершенствовать, но только для того, чтобы эта вся программа действовала, должны быть мы. Мы в каком-то смысле относящиеся к телу как к иному в нас. И, соответственно, не мы должны быть захвачены им, а это оно должно быть захвачено нами. Отсюда и христианская этика борьбы с телом, аскеза, смысл аскезы – это как раз смысл борьба за власть в контексте нашей личности. Борьба за власть между двумя началами. Одно тянет вниз, другое тянет вверх. И вот платонизм в отношении тела – это некоторая философская агрессия нетелесного, даже так, нематериального в тело. То есть нематериальность, и это не только некоторое данное нам материальное тело, которое мы осмысляем или пытаемся подчинить себе от лица некой нематериальной субстанции, инстанции скорее, некой нематериальной сущности, которой является душа или дух. Это уже ошибка. И уже не платонизм, и уже не христианство, потому что предполагается, что это материальное тело есть нечто отдельное от нас, отдельное от души. В то время, когда начало традиционалистского, скажем, понимания тела – это лишение его материальности. То есть тело отдельно, а материя отдельно. А дальше материя отдельно, а материальность отдельно. И, наконец, материя, материальность, тело и телесность отдельно, а материализм отдельно. Иными словами, задача духа, задача души – отвоевать и контролировать всю территорию телесности и материальности. Да, материя есть, но только так она есть. И в том качестве, как утверждают дух и душа. Поэтому и точно так же в отношении тела, и точно так же в отношении всего. То есть для того, чтобы говорить о теле, в первую очередь мы должны вынести за скобки то, что Гуссерль называл естественной установкой, «Natürliche Einstellung». То есть мы должны вынести за скобки материализм при понимании материи, материализм при понимании тела. То есть изначально мы говорим, мы знать ничего не хотим о том, что говорят материалисты о теле, пока, по крайней мере. Мы отбрасываем все, что они наговорили. То есть мы отбрасываем всю конструкцию нового времени относительно того, что телесность является первичным аргументом бытия. Соответственно, мы отбрасываем все знания о теле, мы отбрасываем материализм и материалистов, и мы отбрасываем телесную трактовку тела. Мы отбрасываем материалистическую трактовку материи и будем изучать это заново. Наша задача – отвоевать территорию тела и материи у материалистов, потому что сторонники духа не хотят сохранить, и платоники не хотят сохранить компетентность и власть только в сфере духа. То есть мы, платоники, не хотим сказать, мы знаем, что такое дух и душа, и мы будем это отвоевывать от вас. Ну ладно, хорошо, вы, материалисты, знаете, что такое материя и тело. Ничего подобного. Вы, материалисты, ничего не знаете. Вы не знаете ни о душе, ни о духе. Это уже чистые карикатуры вашей конструкции. Но вы ничего не знаете ни о теле, ни о материи, ни о самих себе. Материалистическая позиция – это глобальное, тотальное, онтологическое, метафизическое заблуждение. Все новое время абсолютно ложно, и платонизм не должен останавливаться на том, чтобы отвоевать себе право быть мерой вещей в Geistwissenschaften, как говорил Дильтей. Мы, для нас Naturwissenschaften, то есть естественные науки и представления о материи и теле не менее важны, чем Geistwissenschaften. Материалистам zero. Вы не знаете ничего, материалисты. Всякое ваше утверждение не только о душе, в сознании, духе, но и о теле, о материи, об устройстве вещества, все это абсолютное заблуждение. Это продукт узурпации и искажения наших знаний, которые вы присвоили, которые вы извратили и которые вам не принадлежат. Лично вашим, собственностью вашей является только ошибка. Вы являетесь сами ошибкой, материалисты и материализм. Ваше тело – это ошибка, ваше понимание тела и материи – это ошибка. У вас есть одно право, а право ошибаться – errare humanum est. Вот это ваше право, вы его держите как право, в каком-то смысле, право свободного духа сотворенного первым из ангелов, было отвергнуть Бога, это было его право. Он совершил ошибку, и больше, хотя это было его право, ничего больше, кроме этой ошибки, ему не отведено. То есть вот сфера заблуждения, сфера лжи, сфера зла – это сфера, которая действительно находится в собственности материалистов, и мы на нее не посягаем. А вот тело и материя – это верните, пожалуйста, назад. Это вам не принадлежит, вы о нем ничего, об этом ничего не знаете. Все, что вы нагромоздили за 500 лет вашего господства эпистемологического, все должно быть возвращено, мы все должны вернуть назад. Поэтому я думаю, что битва за тело – это важнейшая часть традиционалистской консервативной революции в сфере знаний. Это важнейшая задача платонизма. Вот после этой прелюдии давайте перейдем, собственно, к тому, как... Что такое тело? Для начала, конечно, обратимся к семантике, потому что значение слова, оно возвращает нас к изначальному этимологическому значению слова, возвращает нас к истоку вещи, потому что вещи в традиции назывались не случайными именами, более того, эти имена и определяли вещь как таковую. Здесь можно вспомнить этимологию слова «вещь» как «весть», и слово «вещи», кстати, «вещать», «вещь», «вещи» и «вещать», я об этом говорил. Поэтому то, как вещь сама называет свое имя, если мы ее спросим, а если мы имеем дело с некоторым человеком, способным заглянуть в суть вещей, с человеком души, человеком духа, то он способен прочитать название вещи в самой этой вещи. Здесь снова материализм мы убираем, что существует вещь сама по себе. Вещь сама по себе без своего имени не существует. Оккам абсолютно глубоко ошибался. Оккама надо вычеркнуть вместе с Расселином из истории философии, подвергнуть его эпохе, по крайней мере, отложить в сторону, и обратиться к семантике. Потому что в конечном итоге от того, что мы имеем под телом, от этого и зависит, о чем мы, собственно, говорим. Конечно, можно сказать, вот там что-то трогаю, или там вижу, чувствую, там вдыхаю или вкушаю. Это и есть... тело или есть то, что то есть, на самом деле мы ничего не сказали, что мы вкушаем именно ни о сущности, ни о содержании того, о чем мы говорим, даже о самой вещи. Мы не узнали ничего большего от факта ощущения, да и само ощущение – это лишь понятие слова. Поэтому давайте обратимся к семантике и прислушаемся к значению слова «тело». Так вот. Ну, лучше всего начать, конечно, раз мы говорим о Платоне, раз мы потомки и наследники греков, и латиняне, и все европейцы наследники греков. Конечно, в какой-то другой культуре, в другой цивилизации нам надо было строить эту беседу о рассуждении о теле с других концептов, с других слов, с других понятий, представлений, с других этимологий, соответственно, с других этимонов и других семантических корней. Но мы принадлежим к индоевропейской культуре, мы принадлежим к греко-римской культуре, а значит, для нас принципиальными и корневыми, особенно если говорить о философии нашей, о религии, для нас корневыми являются греческие понятия, греческие слова. Греческие слова, их индоевропейские этимоны, их индоевропейские прообразы или предшественники. Вот индоевропейское и греческое для нас и определит, что такое тело. В первую очередь я хотел обратить внимание на понятие, да, по-гречески тело – это сома. Сома именно определяет тело во всем том традиционном понимании, которое мы вкладываем в эту вещь. Сома уже предполагает в себе нечто цельное, нечто выпуклое, и нечто, имеющее форму. Поэтому сома – это не гюле, это не материя. Сома – это оформленная материя, то есть нечто, имеющее форму. Поэтому это вещь. Сома – это вещь, и сома не ставит акцента на том, из чего это сделано тело. То есть тело как сома или сома как тело представляет собой форму. Форму, данная нам довольно отчетливо, пронзительно, видимо, слышимо, ощущаемо. То есть телесность и тело, соматичность и соматика, телесность тела – это в первую очередь форма. Если мы говорим, что тело утрачивает форму, то мы говорим, что тело утрачивает само себя. Тело без формы не есть тело. Это очень важно. Значит, форма является важнейшей характеристикой тела. Именно форма, а не материя. Да, Аристотель говорил, что в каждой вещи есть форма и материя, но именно форма, морфе, делает эту вещь тем, чем она есть. А Гюле снабжает эту вещь неким дополнительным свойством, которое определяет материальность вещи, но не определяет материальность тела, но не определяет само тело. Поэтому тело – это форма. Тело – это образ. И когда тело утрачивает этот образ, тело превращается во что-то другое. Например, в греческом языке, кроме слова «сома», которое означает «тело» в широком смысле, человеческое тело и телесные предметы, вещи, существует слово «саркс». «Саркс» означает «труп». И вот интересно, что слово «саркс» изначально, отсюда «саркофаг», изначально предполагает в себе распад цельности. Интересно, что происходит, это слово «саркс» от индоевропейской основы «тверк», и этот «тверк» означал в индоевропейском языке «разрез», «тукат». То есть, на самом деле, отсюда, если живое – это сома, а мертвое – это саркс, если говорить о людях, то на самом деле можно заключить еще одно свойство. Сома есть образ, сома есть форма, и сома есть цельность, сома есть неделимость. И когда эта неделимость начинает распадаться, она превращается в саркс. То есть от цельности мы приходим к чему-то, что эту цельность утрачивает, а от формы и образа мы приходим к тому, что, в чем этот образ начинает размываться. В одном из богослужебных христианских текстов есть такое напоминание о смерти, о близости ее, которая поджидает нас, и там говорится, что «неужели ты не видел человек, лежащего в гробу брата твоего, безобразно?» Безобразного брата. Почему брат, когда мы смотрим на даже мертвого человека, близкого, мы видим его, но одновременно это уже не он. Это саркс. Его не только душа ушла от него, но и тело перестало быть телом. Тело – это неоживленный труп. Тело – это не труп плюс душа. Тело – это нечто, что обладает бытием как таковым самым в себе, и это бытие представляет собой его форму. Таким образом, казалось бы, труп тоже сохраняет формы, напоминающего бывшего человека. Но и, конечно, мы ощущаем острое отсутствие души, но еще что мы ощущаем при наблюдении трупа, так это отсутствие в нем тела. Потому что труп – это не тело, это бывшее тело. Отсюда христианская мысль описывает это как утрата трупом образа. То есть мертвый утрачивает свой образ. Этот образ уходит, потому что этот образ больше не наличествует в трупе. Поэтому и говорится, что не видел ли ты брата своего, лежащего в гробу, без образа. То есть здесь утрачивается важнейшее свойство сомы, тела. Это образ и определенное единство. Он посечен, он внутренне рассечен. этот предмет, которым является труп. Кстати, славянское труп происходит заимствовано от немецкого корня, означающего ствол дерева, то есть дерево отсеченное, опять же, саркс, смотрите, срубленное, снесенное. Вот этот ствол дерева мыслится как дерево поваленное. Труп – это то, что это то тело, которое отсечено от корней, саркс, поэтому это труп. И поэтому это уже не само тело. Само тело обязательно предполагает цельность. Ветви, корни и ствол. Если мы валим дерево, если мы его спиливаем или подрубаем, то мы превращаем сому в саркс. Это чрезвычайно важно. Теперь еще какая семантика уже индоевропейская в слове «сома». Здесь очень интересно, что она отличается от «саркс» и восходит к индоевропейскому корню «твех», «тевх», «тевх», «тевх», которая потом превращается, это «тевх» в «тевсе» переходит, «эо» в «о» и получает дальше развитие в суффиксе. То есть вот этимоном, индоевропейским этимоном для слова «сома» является основа «тевх», «тевх». Это означает изначально, по реконструкции индоевропеистов, значение «to swell» – «пухнуть», «to crowd» – то есть «пухнуть», «собираться» и «быть сильным». Отсюда, кстати, другое греческое слово «тюмбос» означает тоже вот «пухнуть». Или латинское «тумулус», то есть некоторые «тумулусом» называется некая насыпь, которая тоже такой вот как бы распухшая земля, некая выдающаяся такой теллус, такой некая горка, которую насыпали часто на древнейших могилах, тумулус. Соответственно, сюда же восходит тулос, эллинское тулос, тюлос древний. И, кстати, интересный салос, то есть безумец. Человек, у которого есть только одна сома, он такой распухший, собранный, но сильный, но недостаточно умный. То есть вот здесь вот возникает представление о соме как своего рода силе или своего рода опухоли, которая сама по себе, с одной стороны, наглядно, но с другой стороны, недостаточно. В понятии тела есть такое представление, как самодостаточной недостаточности или слабой силе. То есть, с одной стороны, тело сильно, и это в теух, в этом европейском этимоне подчеркнуто, как почка, это некая опухоль, это почка, это некоторое соединение, это расширение, и в этом сила, соматическая сила, что тело представляет себя, тело себя выдвигает на первый план, тело бросается в глаза, тело себя в каком-то смысле навязывает, тело заставляет с собой считаться. И одновременно вот в этой опухоли подразумевается некоторая одновременно слабость, потому что стоит вот каким-то образом прервать, пусть искусственно, это разбухание телесности, и тело превращается в саркс, в труп. То есть тело, с одной стороны, очень интенсивно, а с другой стороны, хрупко, потому что стоит этой силе, этому телесному могуществу оторваться от питающих его корней, как это тело рушится, как оно падает, как оно движется, вот эта сила превращается в слабость. Это тоже очень интересный момент. Это тело как бы половина самого себя, потому что вторая половина телесности – это тот момент, когда эта имманентная телесная сила утрачивает саму себя и превращается в слабость. То есть в теле, даже в самом простом слове «тело» – «сома», «сома» греческое, есть это ощущение от одновременно такого возрастания и одновременно заката, потому что в теле тело чем-то движется. Та сила, которая движет, может быть воспринята за него самого. И тогда мы говорим, что тело соматично с точки зрения силы. С другой стороны, это не сама сила. Вот сома не есть сама сила. Это продукт силы. И если эта сила оставляет сому, то сома превращается в саркс. То есть сома подрубается под корень, и тогда это тело падает и становится чем-то безжизненным. Но греческий термин все-таки предполагает сому как некий сильный, плотный, ловкий вид, то есть эйдос, некую форму такую достаточно устойчивую, достаточно концентрированную и в этом смысле выделенную. То есть тело выделяется и не хочет уходить в свою недифференцированность. То есть оно дифференцирует себя, оно приобретает морфе, форму, и в каком-то смысле силой навязывает себя нам. Поэтому вот это наличие силы в значении индоевропейском «теух» и чувствуется в понятии, еще там отдаленно-отдаленно звенит в слове «сома». В слове «сома» есть нечто сильное, и одновременно вот эта сила, она не абсолютна, эта сила не постоянна, и непостоянность этой силы и возможность быть разрубленной, вот это распухание, которое может сдуться, это собрание воедино, что может распасться, это некая толпа частей, образующая некоторое целое, но эта цельность не является таким абсолютным свойством тела. Телу свойственно собираться и распадаться. То есть в теле есть сила и слабость. Оно навязывает себя нам, и одновременно оно как бы освобождает нас от себя. И это означает, что корень тела, вот та, вернее, сила, которая его приводит к бытию, и одновременно та сила, которая его уводит из бытия, это одна и та же соматическая действительность, которая показывает нам некоторую относительность навязчивости. Потому что навязчив и человек, и навязчив его труп. Оба на самом деле не оставляют нас в покое. Но в одном случае он навязчив свои силы, потому что он хочет, что-то хочет, говорит, рассуждает, там двигается, у него есть какие-то потребности, его надо кормить, развлекать. С другой стороны, если человек умрет, казалось бы, он освободил нас от своего присутствия. А нет, надо снова с телом, с уже теперь с трупом что-то делать. То есть точно так же с любой вещью. Пока она бодра и сильна, она навязывает нас как нечто, навязывает нам себя как нечто сильное. Когда она ослабевает, она навязывает нам себя как нечто слабое. И поэтому дерево может мешать нашему движению по лесу, но когда оно падает, оно все равно продолжает нам мешать, но уже в горизонтальном смысле. То есть это навязчивость тела, вот эта опухоль, тело как опухоль наличия, оно продолжается даже тогда, когда тело утрачивает свою жизнь. То есть очень важно, что соматическое начало двойственное, иными словами. То есть это опухоль и ее рассасывание, данные одновременно в соме. При этом если не будет вот этой опухоли, такого разбухания почки, некого превращения зерна в стебель, развития маленького там семени зародыша в утробе материнской или в утробе животного, если не будет этого созревания, то тоже не будет тела, потому что в этом движении от точки к какому-то опухшему предмету, причем такому навязчиво опухшему предмету, которым является вещь, любая, живая и неживая, в этом есть сила. И одновременно эта же телесность, та же соматичность несет в себе свое собственное ослабление. Но там, где есть сила, там и есть слабость. Причем и сила, и слабость свойственны телу. И исхерос, и астения, и сила, и сильное, и слабое присущи телу как таковому. Потому что, поэтому мы говорим, что тело есть одновременно нечто сильное и нечто одновременно слабое. И сила, и слабость составляют в каком-то смысле особенность тела как такового. Итак, мы уже намечаем приблизительно то, о чем мы будем сейчас говорить, здесь можно обратить внимание, что из этой базовой семантики в других языках индоевропейских мы получаем, конечно, довольно отличные от этого концепта, но каждый из них может нам помочь, поэтому я их кратко перечислю. Например, английское body. Вот это body происходит от индоевропейского build, build, bodies, или германское bodak, build, что означает совсем другое. Это значит наблюдать, быть пробужденным. Отсюда, кстати, будхи и бодрость, или бодрствование, пробуждение, побудка. Это тот же самый индоевропейский корень. Кстати, Будда, просвещенный, и дерево бодхи. Бодхи – это интеллект, то есть способность такого пробужденного мышления в индийской традиции. Иными словами, body, то есть германское, английское, скажем, саксонское определение, конечно, подчеркивает даже уже не столько вот эту силу и слабость, не столько опухоль, как сома, опухоль бытия, а показывает, наоборот, некоторую такую очевидность присутствия. То есть телесное – это то, что… Тела – это то, что мы наблюдаем в бодрствующем состоянии, то есть в бодрствующем сознании. То есть тела связаны с пронзительностью и остротой нашей рациональной алертности. Это вот еще один аспект тела. То есть тело связано с днем, тело связано с пробужденностью. Мы пробуждаемся и оказываемся в мире тел. Пока мы спим, неизвестно, в каком мире мы пребываем. Славянское тело. Здесь предполагает скорее изначальный суффикс, хотя, конечно, хотелось бы по народной этимологии соотнести славянское тело с понятием «тло», «утлый», «тлен», «тление», то есть дно или некоторый распад, развал, тогда мы бы увидели в теле некоторую платоническую периферию бытия, что есть некоторое сильное, то есть фактически… Если бы была этимологическая связь у тела понятия «тло», «тленный», то концептуально мы бы имели в теле аналог скорее «саркс». Вот потому что тлен – это распад, это гниение, это разложение. То есть вот то, что является «саркс» – трупом в греческом, но такой лингвисты, научные лингвисты такой связи не фиксируют и, наоборот, сводят, следуя своим лингвистическим законам, к которым я, честно говоря, отношусь с огромным уважением, потому что доказательная такая именно база лингвистически, пусть даже это разочаровывает наши скороспелые попытки перескочить одного, соединить два похожих смысла в двух похожих звучащих словах, часто это холодный душ, но все-таки я лингвистам доверяю, и поэтому сближать концептуально можно все что угодно, но я считаю, что все-таки мы должны уважительно относиться к этой очень серьезной дисциплине, признавая не рук, то у лингвистей то, что называется вокальную кабалу, то, что называют грассерцией, то есть совпадение имен, или философскую этимологию в Кратиле Платона. Все равно мы должны, на мой взгляд, уважать лингвистов, вероятно, в каком-то смысле, с точки зрения генеалогии тех или иных слов, они правы. Поэтому они утверждают, что тело – это не тло, и что тело происходит от другой основы, другого этимона, тайт, что дает нам исходное тайтло тело и означает тесто, близкое к словам тесто, тискать или тесный. То есть это другое совсем значение. Тело – это нечто стиснутое, нечто уплотненное. Ну, это русская плоть, славянская плоть дает такой же сплоченное, такой сбитое. Тело – это нечто, можно сказать, опухоль, но уже не просто опухшая или напухшая, а именно наоборот, когда тесто взяли и стиснули, поэтому от слова и тесто. Вот было оно широкое, а мы его тискаем, мы тесто делаем стиснутым. Поэтому тело – это некоторый результат уплотнения. Вот что такое, это совершенно другое значение, нежели body или даже soma. Смотрим латинский корпус, от которого французский и немецкий корпус произошло, французское легкое. Изначально это крэп, который значение крэп означает, может быть, такой же аналог, как крепкий, плотный, твердый корпус. Отсюда вот представление о некой фиксированности тела. Вот не столько как цельной распухшести, не столько как то, с чем мы встречаемся в бодрствующем состоянии, не только с тем, что стиснуто, но теперь еще с тем, что твердое. Возможно, этот латинский корень именно это означает. А вот интересно, что в немецкий язык пришел латинский корень «кёрпер» из латыни в качестве слова «тело», а, собственно, германский корень остался в названии трупа. По-немецки труп «лейхнаме». И вот это «лейхнаме», «лейх» – это развитие этимона «лич», восходящего к индоевропейскому «лиг», который означает «образ». Образ или сходство, или like, similar, лич, лиг, леуг, лейг, индоевропейский корень. Поэтому у немцев, у германцев собственное значение, и отсюда же like, кстати, like английское, как, like как, похожий образ. И таким образом, лейхнаме, ну здесь можно, конечно, предположить, что лейхнаме труп – это образ тела, о чем мы говорили, как саркс есть некий безобразный образ, как некая копия тела. Саркс в греческом – это некий симулякр, можно сказать, симулякр сомы. Здесь можно сказать так, что вот лейхнаме – это именно симулякр тела, образ тела, но едва ли, что-то мне подсказывает, едва ли такое изначальное значение симулякра могло возникнуть, вернее, продержаться и так трансформироваться до того момента, пока немцы в эпоху христианизации заимствовали латинское «кёрпер» для обозначения тела в такого ходового. Соответственно, скорее всего, все-таки «лейхнаме» изначально обозначало тело, вот до латинизации языка. И, соответственно, здесь мы видим, что в самом теле, как в случае, кстати, английского «боди», речь идет именно об образе, о неком отражении чего-то или выражении какой-то идеи, что тело как знак, в данном случае вещь как весть, как то, что вещает, здесь ближе именно к слову «вещь», это половина лейхнаме. Теперь, соответственно, там можно было бы другие термины, например, «шарира». В индуизме что означает «шарира»? В каком-то смысле vehiculus, то есть средство передвижения. И вот в учении Веданты человек состоит из нескольких таких средств передвижения. Есть стхула шарира, твердое, плотное, колесница или средство передвижения, вимана, например, виман – это колесница. Либо есть линга шарира, такая тонкое тело, тонкая колесница желания. Есть карана шарира, то есть причинное тело, тело, в котором движутся духовные причины. То есть здесь вот шарира в толковании, в образности санскрита означает средство передвижения. Теперь вот мы можем собрать все это вместе и увидим, что сома, тело, по крайней мере, в разных индоевропейских языках, а мы еще не выходили за пределы индоевропейского контекста. То есть мы в индоевропейской культуре ориентируемся на греческое значение сомы, но в любом случае представление о теле очень-очень различное, и практически нигде мы не увидели, вот что интересно, нигде мы не увидели отсылку к тому материалу, из чего тело состоит. То есть тело мыслится повсюду как некий феномен. Феномен силы, феномен опухлости, феномен, например, разделенности, когда она становится трупом, феномен навязчивости или феномен отчетливости, феномен интенсивности, феномен устойчивости или неустойчивости, или их сочетание, феномен знаковости, образности, как. То есть тело везде мыслится без акцента на то, из чего оно состоит. То есть нигде тело не указало нам на материальность, на телесность. И даже там, где мы говорим вот о плотности, пожалуй, славянское самое материалистическое определение тела. Может быть, кстати, поэтому для нас вот некоторые стороны материалистического мировоззрения для славян более естественные. Это, кстати, может быть, что-то и объясняет, потому что если что-то, вот стиснутое тесто, теснота сама по себе, которая в этимоне русского тела мы видим, вот это нечто, что, в общем, является довольно отличным от других индоевропейских представлений о теле. Здесь уже не столько феноменальность, а здесь уже отсылка из того, из чего этот феномен стискивается, склеивается. Пожалуй, единственное в этих всех примерах, приведенных этимологии, слово «тело» – отсылка к тому, из чего тело состоит, то есть к его материальной стороне. Но, тем не менее, уже становится понятным, мы набросали некоторый семантический ряд, берем за основу опухоль, тело как опухоль, как почка, распускающаяся и готовая в какой-то момент утратить свою силу и превратиться в саркс, берем греческую сому за основание, но учитываем эти несколько, почти наугад выбранные этимологические соображения, заимствованные из других индоевропейских языков. Теперь, я думаю, что для пояснения платонического понимания тела, к которому мы, наверное, уже на этой лекции полноценно перейти не сможем и зарезервируем для следующей лекции, а сейчас пока просто будем продолжать исследовать такие совсем базовые, почти языковые, лингвистические, этимологические, семантические аспекты тела, пока не углубляясь в платонизм и в более изысканные структуры мысли, как бы оставаясь какое-то время на первичном уровне, потому что это нам все понадобится, но только позднее. Если мы упустим этот элемент, мы сразу будем говорить о том, чего мы не до конца понимаем, так, как будто нам все ясно. Кстати, в основе феноменологии, в основе метода вот Франца Брентана лежит предложение не совершать ментальных операций слишком быстро. Цушнелли. Как только мы совершаем какую-то ментальную операцию слишком быстро, мы сплошь и рядом берем непродуманные, неосмысленные такие слепые пятна нашего размышления в качестве таких достоверных, там все понятно, давай дальше. Вот когда мы слышим все понятно, давай дальше, мы имеем дело с дураком. Даже если мы сами действуем так, если мы сами оказываемся в этом положении, значит дураки мы. Я не говорю о том, что есть умные, которые все время мыслят очень ответственно, строго и постоянно подвергая вопрошанию или критике или сомнению свои собственные утверждения, и дураки, которые там мыслят сушнель слишком быстро. То есть увидел там, да ладно, хорошо, там давай вперед. Да, это есть. И тот, кто мыслит медленно, тот, ну, мы интенсивно и медленно одновременно, тот, скорее всего, придет к правильным заключениям, чем тот, кто поспешно мыслит. Но одновременно нельзя сделать из этого какой-то абсолютный вывести закон. Есть те, кто мыслит медленно и плохо, есть те, кто мыслит медленно и хорошо, есть те, кто мыслит хорошо и быстро, и есть те, кто быстро и плохо. Поэтому есть все версии, то здесь ничего нельзя сказать, но давайте вот возьмем методологически мыслить достаточно медленно для того, чтобы не упустить и не проскочить некоторые важные семантические особенности. А они, как правило, связаны с языком. Потому что если мы не определимся в языке, то мы все остальное, если у нас будут какие-то небольшие погрешности на уровне определений первичных представлений, понятий, слов, терминов, которые мы используем в нашем рассуждении, то дальше на выходе получится полный хаос, полная такая конфузия и безобразие. Это, кстати, например, прекрасно иллюстрируется в истории позитивизма случаем Витгенштейна. Вот прекрасная мысль, блестящая, абсолютно ложная, но такая, тем не менее, вызывающая уважение своей законченностью в его логико-философском трактате, в его таком ультрапозитивистском декларации. Потом где-то в ходе своей жизни он замечает, что есть такое слово «значение». А и что же оно значит? Он его не удовлетворяет так формально, слишком быстро Цушнель определение Фреге, там, у которого все понятно, быстро разбираем там, треугольник Фреге, его такую семантику. И вдруг Витгенштейн в середине жизненного пути, уже будучи признанным знаменитым философом, задумывается, что же такое, каково значение слова «значение». Вот, что означает, что является означаемым в слове «значение», приходят к выводу, что для полноты позитивистской модели либо вообще мы должны отказаться от понятия «значение», потому что у значения нет означаемого, следовательно, это пустое означающее, его надо лучше о нем не говорить, лучше о том, что нельзя, о чем не говорить, лучше и не думать, и не говорить, соответственно, значения нет, но если нет значения, то тогда очень многое в самой позитивистской философии рушится. И задумавшись над значением слова «значение» или над означаемым словом «значение», Витгенштейн приходит к своей теории, поздней теории из голубой и коричневой книг о языковых играх, о том, что значение рождается из некорреляции с высказыванием какому-то логическому факту, а из языковой игры, то есть просто сосредоточение внимания на одном слове, на значении одного слова, пусть такого важного, как значение, меняет всю философскую картину. Вот что значит Цушнель, логико-философский трактат Цушнель. И вот откат назад, когда Витгенштейн берет назад эти слишком поспешные выводы самого себя, и говорит, стоп, я здесь поспешил, и начинает так медленно и как бы неуверенно исследовать, строить прах философии, такую философию языка или теорию языковых игр, это свидетельствует о том, насколько важно мыслить медленно, не Цушнель, не слишком быстро. Поэтому мы вынуждены стоять на месте и никуда не двигаться в сторону понимания тела у Платона, просто потому что если мы форсируем это состояние этимологического такого предварительного, предваряющего анализа, то непонятно, о чем мы дальше будем говорить. Следовательно, я предлагаю двигаться не к Платону, а двигаться к тем концептам, тем словам и тем понятиям, которые Платон использует. Ну, например, и тоже в этимологическом ключе. В частности, Платон предлагает использовать термин, когда он описывает структуру материи, структуру тел, из чего состоят тела, а это главная тема нашей лекции, нашей беседы, он вводит понятие стоихейн. Стоихейон это означает то, что мы переводим стихии. Это, кстати, русское слово стихия, это стоихейон, или элементы, если мы пользуемся латинским эквивалентом, то есть элементы, из которых состоит тело, элементы, из которых состоит материя, элементы, из которых, хотя это не точное выражение, мы в теме позднее поймем, почему оно не точное, насколько оно не точное, но в любом случае, скорее, элементы состоят из материи. Вот у Платона и не из материи, а из хора, потому что слово материя он не использует. И даже древесина Гюлия он не использует, а использует хора, пространство. Это все чуть дальше. Итак, этимология стоихейон. Стоихейон, то есть элементы, стихии, из которых состоят тела, восходят к индоевропейскому корню стовгос или стевга. Что означает стевга или стейга? Стевг, стейг, Стейг – это означает идти или взбираться. Очень любопытно, что стоихейн, стихия, элемент – это то, что дает в русском языке этот этимон, индоевропейская основа, дает слово, дает корень «стигнуть». У нас оно не осталось в чистом виде глагола «стигнуть», но у нас есть «настигнуть», «постигнуть», то есть «настигнуть», «настигать», «постигать» восходит к тому же, это как бы «догонять» или «схватывать», «догонять» и «схватывать», «идти» или «взбираться», «достигать» и «добираться до места», или «настигать» того, кто от нас бежит. То есть оказываться вровень с ним. В обоих случаях, во всех случаях, это предполагает движение, движение к определенной цели и одновременно движение к определенному результату. Фактически стоихеон, таким образом стихии, представляет собой некие ступени лестницы, по которой мы взбираемся, или этапы пути, по которым мы идем. Мы можем представить вертикально стихии как ступени лестницы и одновременно как этапы пути. И еще в других, вот от этого индоевропейского корня «стейг» формируются такие понятия, как «стейгти» в литовском «находить», то есть настигать или постигать что-то, вот в русском отдаленно такое же значение можно увидеть, производить что-то любопытное, это в литовском. А с другой стороны, стейктис, спешить или стараться. В санскрите стигнати, подниматься, и вот, собственно, уже древним греческом, откуда стоихон, этот корень дает нам стейхо, то есть идти, маршировать, двигаться, готское стейган, что дает немецкое штайген, и, соответственно, есть штег, вплоть до албанского, албанский язык, индоевропейский язык, иллирийский, наследник иллирийских народов, это дает нам штег «дорога». Еще, кстати, старый древнеисландский «тиагайн» – тоже «двигаться» или «идти». Соответственно, «стоихейон» – вот это платоновское использование означает, потом стало означать элемент, то есть одно из огонь, вода, воздух или земля из этого представление, из представления о том, из чего состоит вещество, из чего состоит тела, но и одновременно позднее это стало означать букву. То есть стоихейон – это некая перекладина, которая является частью процесса движения вверх, то есть это ступень лестницы или буква, то есть буква как некий отдельный выделенный знак, и, соответственно, лестница – это как нечто, отмечающее определенные уровни. Соответственно, это очень подходит стоихей, он как раз к описанию структуры элементов или стихий в космологии Платона, в описании Платоном структуры телесного мира и тела как такового, поэтому это заведомо, то есть, когда мы говорим стихии, когда мы говорим элементы, мы должны иметь в виду, что изначальное значение, еще совершенно откровенное у Платона, это лестница, буквы, это греческое значение, а еще дальше это некое движение. То есть стихии – это некое вертикальное чаще всего движение, либо горизонтальное, которое воспроизводит семантическую вертикальность. Если мы гонимся, например, за кем-то, чтобы его настигнуть, и вот когда мы его настигаем, когда мы достигаем поставленной цели, то мы как бы поднимаемся на вершину всей нашей затеи. Это вот есть верх, конец и вершина нашей погони, или когда мы что-то постигаем, или нашего стремления что-то постичь. Соответственно, само представление о стихиях в русском языке означает именно какую-то бурю, дождь, гром, молнии. И лишь потом, потом мы понимаем, что это стоихеон греческое, что это элементы, но уж в голову нам не придет стихии воспринимать как ступени лестницы, например, или некие буквы, некие знаки или черты букв, из которых складывается алфавит космоса, алфавит вещества, алфавит материи, алфавит тел. То есть, если мы скажем, что тела состоят из элементов, а именно так и говорит Платон в Тимее и вообще вслед за Эмпедоклом, то можно сказать так, что тела состоят из степеней или ступеней, или тела состоят из неких протобукв или элементов букв, которые потом, смешиваясь с собой, между собой составляют некоторое слово или высказывание. То есть совершенно другое отношение к стихиям, согласитесь. Мы говорим «стихийно», то есть стихийно, непродуманно, нелогично. Ну, это совершенно не греческое понимание. Это мы где-то по дороге приобрели дополнительный в русском языке смысл слова «стихийно», потому что «стихийно» по Платону, «стоихейно» – это значит упорядоченно, выстроено в лестницу, имеющую строгую цель и представляющее собой законченное логическое послание, состоящее из ярко, ясно выраженных и понятых выделенных элементов. Неплохо, что стихии и элементы как таковые представляют собой некоторую логическую структуру телесности. То есть, если мы говорим о стихийности тела, сомы, то мы говорим скорее о его структурности и упорядоченности. А когда мы говорим об этих стихиях самостоятельно или в состоянии такого смешения, то мы говорим, что в этом отношении стихии еще не построились в эту лестницу, буквы или знаки буквы еще не сложились, вот черты, из которых состоят знаки, еще не сложились в знаки, знаки в буквы, а буквы в слова осмысленные. То есть стихии, но сами по себе стихии, стоихеон, элементы, они не несут в себе значения, еще не собрались. Это совсем дополнительное значение. В принципе, стихии мыслятся как некие таксоны, упорядочивающие телесность как раз, сома. То есть это таксоны соматического. И в принципе таксоны, которые изначально мыслятся упорядоченными, а потом уже мыслятся не беспорядочными. Вот интересно таким образом, что стихийность – это порядок, который может быть превращен при каких-то обстоятельствах в беспорядок. Здесь я бы хотел сразу перейти к такому понятию хора у Платона, которое считается эквивалентом материи. И почему я хотел? Потому что хора, это третье начало в Тимее Платона, материя, то, что потом стало называться материей, изначально означает «страна». Или пространство, территория. Иногда ее сближают, кстати, с хаосом, с пустым пространством, хазмом или бездной. Хора – это как некоторая территория, освобожденная от наличия, где это наличие и возникает. То есть некое такое... Ведь хаос изначально, именно значение хаос – это не смешение, а хаос – это зияние, то есть пустота. Хаос – это то, что возникает как пустое место, где может появиться, которое должно быть наполнено, и оно заполняется как раз структурами. Поэтому сам хаос – это пустота, и хора, возможно, как пространство, как территория для проявления, и мыслится как некая изначальная пустота. Но одновременно у Тимея хора, то есть вот эта материя, скажем так, вот эта вот территория, в которой проявляется феномен, еще очень важное значение слова хора – окрестность. То есть вот хора связана с телами, и тела, оказываясь манифестированными, они попадают в окрестность, то есть они попадают в пейзаж. Тело не мыслится без пейзажа в греческом сознании. Поэтому, когда материальность тела или связанность тела с хорой, если брать у Платона аналог материи хора, пространство, то есть тело не просто пространственно, но оно попадает в некую местность, в некоторую область. Вот деревня и ее окрестности, вот это хора, или город и ее окрестности, то есть есть некий центр или некий полюс, и вокруг этого полюса распределены поля, огороды, какие-то дороги, колодцы, реки, пастбища, леса, там другие окрестности, где-то на границе находится. Вот все это и есть хора. То есть тело возникает в хоре, тело всегда связано с пейзажем. И, соответственно, вот эта необходимость пейзажности, пейзаж отсюда как раз пейзан, очень интересно, это деревня. Вот это деревенское значение вещи. Вещь возникает в контексте деревни. Вещь не просто так, она погружена в мир, как русские называли миром, крестьянскую общину. То есть изначально хора – это скорее окрестности деревни. То есть деревня и ее окрестности. И если нечто есть, то нечто есть в этих окрестностях. Вещи имеют свое значение как феномены, входящие в контекст окрестности, в хору. Это тоже важно. Но почему я хотел сейчас перейти от элементов хора, потому что считается у Платона, что хора является общим началом элементов, этих стихий как раз. Платон говорит о том, что хора – это восприемница и питательница, которая питает феномены, питает воспринятые такие духовные формы и придает им вот эту пейзажную природу, помещает их в себя как в окрестности. Поэтому, но одновременно Платон использует такой образ, как сито, что хора, она все время трясет элементы, и как сито позволяет легким элементам кожуре самого зерна или там плотным частицам пойти в одну сторону, а мелким частицам, пройдя через сито, которое постоянно движется, попасть в другой спецсосуд, то это движение, постоянное движение хоры как материи по Платону, как пространство, это движение пространства, оно постоянно упорядочивает элементы. Элементы стихии, может быть, они и хотели бы, или тяготеют, или оказываются в смешении, в хаотическом смешении, но хора это смешение постоянно восстанавливает. Иными словами, эта материя, кормилица и питательница у Платона, эта материя очень своеобразная. Она, во-первых, динамична, во-вторых, она населена, это некоторая окрестность, она пейзажная, в-третьих, она упорядочивает элементы, то есть и она отправляет высшие элементы к высшим, к своим, подобное к подобным, то есть материя сама по себе – это некоторая активная, у Платона, активная сила, которая старается восстановить постоянно заплетающийся или запутывающийся порядок тел, то есть и сами тела, если они состоят из элементов, это тела, расположенные по лестнице, вдоль лестницы, вдоль семантической лестницы со ступеньками, с четырьмя ступеньками, если говорить о четырех элементах. Это одновременно движение, как мы видели в самом значении «стейг», то есть это движение по лестнице, и сама материя тоже двигается с этими элементами, и она их упорядочивает скорее, чем путает. То есть во всех отношениях первично в таком понимании стойхейн элементов первично не то, что мы понимаем под стихийностью или хаосом, а первично как раз некоторое преодоление хаоса. Хаос как... Ну, даже хаос сам по себе – это совсем другое. Хаос – это территория для проявления. Вот это смешение одного с другим – это даже не хаос, смешение элементов. Это некоторое возможное существование таких материальных вещей, но возможное и действительное, но не соответствующее тому должному. И сами сами тела в своих, по крайней мере, в своей силе или в своей, о, такой, в своей внутренней структурности стремятся распределить элементы внутри себя по какому-то определенному принципу, потому что они и называются стихиями, потому что это ступени, ступени пути. Соответственно, телесность, которая состоит из этих элементов, она внутри самой себя глубоко структурирована, она иерархизирована, она упорядочена, как только мы говорим о стихийности, например, тел. И хором материя, которая является матерью элементов или таким их единым истоком, единым корнем, так и она тоже не путает эти элементы материи, она наоборот участвует в их упорядочении. Видите, какой интеллектуальный взгляд или душевный, духовный, но этический взгляд на саму природу вещества и материи мы встречаем в греческом сознании. И сейчас мы уже ближе к Платону, потому что мы используем два его термина – стоихеион и хора. Но, в принципе, для того, чтобы мыслить так, необходимо было иметь греческие слова, в которых это было заложено. Потому что и слово «хора», и слово «стоихеин» – это, в принципе, такие нововведения Платона. Вы скажете, как же так? А Эмпедокл еще раньше учил об элементах и до Сократики. Да, но Эмпедокл, например, использовал термин «риза». «Риза». То есть корень для этих элементов, которые просто, ну и латинское «радекс», индоевропейское «вредс», то есть тоже чистый корень. Соответственно, или растение, или корень. Для Эмпедокла огонь, вода и земля и воздух, они как бы корни всего сущего, то есть риза. Но он не называет их стейхейн. Может быть, здесь, когда мы используем слово «риза», нет такой ясной иерархичности и такого уже отчетливого интеллектуализма, как при использовании стоихеион, как у Платона. А хора он не использует, Эмпедокл. Но на самом деле, или говорят там, до Сократики говорили об архе, о началах. Можно говорить и об архе, можно говорить о корне. Но если мы говорим о стоихеион, мы говорим уже о динамике, об иерархии, о порядке, о структуре и о неком уже законченном образце, который мы стремимся постичь, настичь или которого стремимся достичь. Итак, если сома состоит из стоихеон, то это означает, что сама сома внутренней соматичностью своей уже организуется в соответствии с какой-то логикой. Теперь давайте посмотрим на еще одно аристотелевское определение. Гюле – это древесина, то есть то, что называется материей или телесностью. То есть из чего состоят тела? Они состоят из морфе, из формы и гюле – материи. На латыни это перевели как форма, морфе, а материю, гюле как материю, потому что, но иногда изначально, теперь давайте посмотрим, да, что в греческом слово гюле означало древесина, а материя означала на латыни древесина, но поскольку вся латинская терминология была просто калька из греческого, изначально колебались переводчики Аристотеля и аристотелевских учеников, как переводить это на латынь. И наряду с материя, использовался термин сельва, то есть древесина, так же как гюле. Это означает, насколько древесный характер метафоры материи был жив на первом этапе философии. То есть, конечно, все понимали, что Аристотель имеет в виду не древесину, а философскую метафору древесины. Но все еще хорошо помнили именно древесный характер изначального образа. То есть Аристотель пытался сказать, что как из древесины состоит, например, кровать или статуя или орудие труда, так и из какого-то вещества состоят все вещи. Но, тем не менее, вот эта древесность гюле, она сохраняется. Но интересно, что в основе в этимологии слова «гюле» мы находим индоевропейский «свел» или «сель», что означало «дрова». Дрова и одновременно луч, то есть луч от костра. Иными словами, вот этот образ горящих дров, он глубоко присущ самому базовому представлению о материи. Материя – это то, что может… Не всякое дерево материя. Материя, вот именно вещество, телесность, основа тела – это то, что горит в жизни. Вот эта способность гореть в лучах жизни, отбрасывая лучи, это одно из свойств материальности. То есть в каком-то смысле, если это не жизнь, то это приспособленность для жизни. И когда мы говорим о гюлистичности соммы, о том, что тело материально, мы говорим, что сома – это костер, а гюле – это дрова, а морфы – это огонь. То есть на самом деле сома становится именно образом костра. Соответственно, это некая законченная вещь. И именно любопытно, что не вода, не земля у Аристотеля здесь в Гюле, а именно дрова является базовым семантическим центром, полюсом и восходит к этимону, к изначальному индоевропейскому корню со значением дров. Соответственно, в высшей степени и интересно, что таким образом сома есть костер, где гюле есть дрова, а огонь, пюр, есть морфе, если брать аристотелевскую метафору. Теперь последнее, что можно было бы предложить, это выйти за контекст греческого и чуть-чуть поговорить, немного поговорить о зороастрийском понимании телесности. Для того, чтобы, ну, в общем, найти какое-то сравнение с внегреческой моделью мышления. Конечно, здесь снова в отношении определения того, как авестийская или зороастрийская мысль понимает еще одна индоевропейская, отдельная совершенно философская традиция, как она понимает телесность, конечно, здесь снова очередной раз начинаешь поражаться, насколько платонизм и насколько высокая эллинская и под ней эллинистическая, но там-то уже понятно, в эллинистической культуре, а насколько греческая культура напоминает зороастрийскую. Кстати, не случайно, что впервые самое древнее упоминание, которое мы встречаем о Зороастре, мы встречаем у самого Платона, снова у Платона. Платон был первым, кто произнес в греческом мире слово «зороастр» и назвал его первым из философов. Совершенно и позднее только уже тексты, там, вообще при Сасанидах первые появляются записи Зентовесты. Конечно, она настолько архаична по языку, что очевидно, что сложилась она в глубокой древности, там, задолго до Ахаменидов и даже медийских первых упоминаний о Мидии в истории Мидийского царства. Но на самом деле зороастрийская модель удивительно напоминает платонизм во всех отношениях, что вот куда ни посмотри, везде мы встречаем в зороастризме некие аналоги, а скорее всего прототипы платонической мысли. Здесь можно, конечно, говорить о влиянии Ферикида, который жил при Ахаменидах, на Пифагора, Пифагора на платоников или как-то еще, но либо вслед за традиционалистами можно говорить о единстве некоторой древней индоевропейской традиции, но лишь в двух источниках эта традиция так ясно, так полно, так детально, так системно изложена. Двух источников, они в бесконечном количестве, и очень древних источников. Это у Платона, и это в зороастризме. И в зороастризме, даже если Платон сам говорит, что Зороастр был первым из философов, со всех точек зрения она древнее. Тут можно говорить о том, что у нас нет достаточных оснований для того, чтобы показать генетическую преемственность платонизма и пифагорейство от, или Гераклита, например, с его огнем, от зороастрийской мысли, но типологическое единство настолько бросается в глаза, что становится не по себе. Иран в своей мысли, в своих древнейших истоках и зороастризм, и учение о космологии, эсхатологии, политике, этике, истории, времени. Вот он оказывается, и даже в своей теологии, в философии, космологии, он оказывается прототипом очень многих религиозных и философских явлений, которые напрямую с ним связать невозможно. Ну, просто раньше, полнее, глубже и системнее всего эти элементы мы обнаруживаем именно в зороастрийской традиции, и потом вот вторым очагом является именно сам Платон и его школа. Этот вопрос требует еще очень глубокого изучения. Частично я в иранском логосе, частично в намахе, в томах, посвященных греческой культуре, как-то этот вопрос затрагиваю, но, конечно, требует еще новых и новых исследований. Так вот, обратимся к Авесте. С точки зрения Авесты, первичное божество создает два мира. Один ментальный мир, Минок, от Майни Лауа, то есть ментальный мир, это от значения, нет, Майни Ауа, Майни Ауа изначальное значение этого термина. Миног, более позднее слово «миног» – это мир ментальный, мир духовный, мир ноэтический, если брать Платона, мир идей, пожалуйста. Это «миног». Дальше создается мир «гетиг», мир телесный, который описывается как «астуант», то есть состоящий из костей, костный. И именно кость становится для зентовесты и для зороастризма синонимом материальности. Еще одно представление о теле как о кости, то есть в данном случае как о чем-то твердом, неизменном, плотном и обладающем своим костным мозгом, то есть обладающим своей формой мышления. Вот своеобразного. То есть кость, мыслящая кость – это основа телесности. И интересно, что в зороастрийской космогонии вначале создается мир Миног, мир ноэтический, мир идей, то есть вначале божество творит мир идей, потом на втором этапе божество творит, Ахура Мазда, бог света, творит мир Гетик в мире Миног, то есть мир такой костный мир, материальный мир, телесный мир, внутри мира идей. Это очень близко к Тимею, к зороастризму, к пифагоризму и к Платону концепция, когда телесное творится внутри мысленного, духовного. И, наконец, телесный мир Гетиг возникает сам по себе. Таким образом, с точки зрения авестийского представления, телесность или костность создается вначале внутри мира идей, а потом от него отделяется. И истоком этого мира тел или телесного мира, или вещества, материального мира, корнем его риза является Миног. Но здесь чистый платонизм, когда идея является источником тела, но здесь одновременно очень важно наличие этого промежуточного мира Гетига в Миног, когда мир телесный, мир тела находится в мире души, это очень глубокая идея. Вот тут, когда он находится в мире души, он и приобретает свое содержание. Иными словами, вот эта связность, эта слитность мира духа и мира материи или сопряженность некого духовного элемента внутри телесности, вот это то, что составляет специфику взгляда, правильного взгляда на тело. Если мы вот суммируем таким образом через этот образ трех уровней бытия, Менок, Гетик в Менок и Гетиг в зороастрийской традиции, то все, что мы говорили о семантике тела в этом предварительном в предисловии к тематике Платон, тела в платонизме, вот тогда мы увидим очень важную вещь, что правильное понимание телесного мира, сомы и тела как такового, пусть стиснутого, это непонимание его как совершенно самостоятельного явления. То есть даже не верно рассматривать отдельно мир идей, а отдельно мир тел, и как бы изучать мир тел с помощью мира идей. Это будет слишком большой уступкой миру тел. То есть в этом уже мы оставляем материалистам, таким сторонникам самостоятельности и первичности телесного вещества, таким плотоядным существам с искаженными структурами мышления, мы оставляем им слишком большую территорию онтологической свободы. Это неверно, и они этого не заслуживают. И поэтому мы не должны не только рассматривать мир гетиг, телесный мир с точки зрения телесного ума или телесной его автономии, мы не должны допускать его даже автономии наряду с миром Менок. И здесь вот очень важно, что Зент-Авеста подчеркивает, что корень, вспомним эмпедоковскую ризу, который называл корнями стихии, элементы, корень гетиг – это Менога. Или гетиг есть продукт Менок, а Менок есть корень гетиг. Здесь продукт или некий фрукт – это фактически фюсис. Иными словами, фюсис, как природа, еще один термин такой, вводящий нас в заблуждение. Фюсис не следует рассматривать как отдельно от локоса. Фюсис и есть в каком-то смысле, фюсис и есть фрукт, плод логоса, и логос является тем, что делает фюсис фюсис, поэтому то, что делает тело телом, не является телом. Тело производится и становится телом, тело как сома телом, тело становится телом благодаря нетелесному. Иными словами, корень тела нетелесный, и корень телесности нетелесный. И корень тела является особым, когда вот мы говорим и в этом двойственной связи с этой присущей телу нетелесности и выражается суть сомы как опухоли, которая может быть опухнуть, как-то разбухнуть, а может сдуться, может, сила может усилиться тело, а может ослабнуть. Тело обладает своей навязчивой достоверностью, которую мы вот не можем в трезвом и бодрствующем состоянии не схватить. И одновременно оно очень хрупкое, стоит убрать из него этот корень. И как только мир гетиг, мир костей, мир тела, мир плотности, мир тяжести отрезается от своих духовных корней, то он сам не стоит, он рушится. Поэтому даже нельзя рассматривать и неверно рассматривать мир гетиг отдельно от мира Менок. Такого мира нет. Мир гетиг отдельный от мира Менок не существует и не может существовать, потому что не может растение жить без своего корня, не может живое существо жить без ядра или без сердца. То есть есть то, что движет, что находится в центре любой вещи, которая является чем-то невещественным. Вот этот центр, который делает эту вещь самой собой, тело телом, это есть как раз нечто нетелесное в теле. Или, собственно, тело как таковое, потому что то тело, которое уже вступает в этот цикл появления и уничтожения, оно уже делает шаг в сторону от самого себя. Оно становится приходящим. А ввот собственно тело, сила сомы, его некое постоянство, эта сила не находится в самом... вернее так, это тоже сома, но эта сома внутри, внутри мира души. То есть... это наличие гетиг в миног, это является основой той самой правильной физики, самой, той правильной философии тела, которая представляет собой традиционную науку и традиционную философию. И Платон, и зороастризм, и вообще, и то же самое, можно сказать, об индуизме, практически о любой полноценной философии, как древности, так и в редких случаях современности, когда она бывает, когда она встречается, полноценная философия в современности встречается крайне редко, но когда она встречается, тогда мы видим с необходимостью это специфическое толкование тела. То есть материи без материализма, тело без материи, тело без телесности, или дальше телесность, отделенная от этой совершенно иллюзорной самодостаточности, первичности или онтологического приоритета. Тело напрямую зависит от своего бестелесного корня, которое есть не то, что находится за его пределом, как миног и гетиг, миног и гетиг в зороастризме отдельно, а правильная физика, правильное представление о теле, корректное изучение телесности, основа соматологии должна быть обнаружена в том состоянии, когда гетиг пребывает в миног. Вот правильное тело, тело есть не тогда, когда оно в телесном, а когда оно в телесном и не в телесном. Иными словами, гетиг в миног, или тело в душе, если угодно, немного забегая вперед, когда мы будем говорить о теме, мы это увидим. Именно тело внутри нетелесного, или тело как нетелесное, или тело плюс его корень, который не является телесным, но он не является и в каком-то смысле бестелесным, он является телесно-нетелесным, вот этот корень тела. Риза, сомы, вот это корень тела, или его стоихейна, или его хора, это уже некая фундаментальная структура мысли или сознания. То есть тело само по себе – это форма существования ума. И форма существования ума в уме. Но таким образом, чтобы максимально быть на это непохожим. То есть такое впечатление, что глобальный ум, благодаря телу, задает себе самую сложную задачу. Можно ли помыслить что-то, чтобы было настолько на меня не похоже, предельно не похоже, то есть совсем не похоже. Я мыслю, говорит сам себе интеллект, все похожее, подобное, мне вот скучновато, давай-ка я помыслю что-то противоположное себе, другое. И тело является результатом этой мысли единого и единственного о другом. То есть тело это, ну да, это другое, и помысленно как другое, но на самом деле оно лишь помысленно как другое. И в этом отношении, будучи помысленным как другое, оно другое, одновременно не совсем другое. Вот лучше всего определение этой инстанции тела или соматософии, вот тут можно предложить вместо сомат или соматологии, изучение тела как формы мысли. И особой формы, специальной, потому что там, где мысль мыслит о себе, там, где мысль мыслит о душе, это другие науки, другие дисциплины. Но в каком-то смысле мысль может помыслить и о не себе. И вот когда она мыслит не себе, а в нее ничего нет, вот тогда она мыслит о теле. Это как бы не мысль, но все равно мысль. И вот это парадокс сознания, результатом парадокса сознания является представление об этой телесной опухоли. Таким образом, соматология или физика, или учение о теле, или естественная наука будет достоверна тогда, когда она возвратит эту прототелесную на логическую парадигму как главного метода изучения телесности. Когда мы найдем ключ к телесности в уме, но не так, чтобы сказать, тело лишь одно из наших представлений. Да, это, конечно, представление, но на самом деле оно есть нечто еще. В нем стремление ума в теле, в самом, стремление ума достичь своего внешнего предела реализуется, воплощается, потому что ум делает все, что хочет. В конечном итоге самое сложное для ума – создать не ум, то есть то, чем был бы совсем не им. И это в полном смысле слова. В полном смысле слова невозможно, потому что если кто-то... Но с другой стороны, я думаю, ум очень радуется, когда возникают телесные, когда возникают материалисты, потому что в данном случае вот эта сложнейшая диалектическая игра кажется удачной. Я думаю, что нет ничего более занятного и веселого для мирового духа наблюдать, как складываются такие темные, каменные, окаменевшие, залитые в бетон формы мышления нового времени у Галилея Галилея, у Ньютона, у Декарта. То есть фактически игра духа удается в теле, потому что возникает нечто, что кажется его антитезой. Ну, конечно, это не его антитеза, потому что его антитеза – ничего. Соответственно, ничего есть ничего, а вот тело – это то, что стоит между ничего и умом. И поэтому правильная и корректная вот разгадка тела – это понимание его интеллектуальной природы. Ну, собственно говоря, мы, отталкиваясь от этимологии и некоторых предварительных замечаний, подготовили нашу следующую лекцию, посвященную телу в платонизме, где мы посмотрим проанализируем некоторые тексты из Тимея в первую очередь. Но для этой лекции, наверное, достаточно. Всего доброго. Вы смотрели очередную лекцию уже в конце карантина, посвященную платонизму и его применению к рассмотрению самых разных тем, но это еще не сам платонизм, а подход к нему. Мы просто говорили об этимологических особенностях некоторых принципиальных терминов для того, чтобы перейти к тематике, основной тематике, которая звучит так: «Тело во платонизме».